говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 19 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Парламент осудил погром армян в Баку в 1990 году. В Степанакерте продолжает свою работу 33-е общее собрание Армянской революционной федерации Дашнак-Цуцюн. Венские и петербургские договоренности по Карабаху остаются в повестке, заявил депутат парламента Армении. В Степанакертском соборе Покрова проводятся работы по благоустройству территории. МИД России надеется вернуть россиянина армянского происхождения. Итак, подробности новостного блока. Постоянная комиссия по внешним сношениям Национального собрания НКР выступила с заявлением в связи с 29-й годовщиной массовых погромов армянского населения с 13 по 19 января 1990 года в столице Азербайджана Баку. Постоянная комиссия осуждает любое проявление ксенофобии, экстремизма и терроризма, утверждает, что насилие в отношении армян Баку, а также Северного Арцаха и Нахичевана полностью соответствует юридической формулировке преступления геноцида, определенной Конвенцией ООН 1948 года, призывает международное сообщество, правозащитные организации и парламентские структуры дать правовую оценку массовым погромам армянского населения в Баку и предпринять меры против продолжающейся на государственном уровне в Азербайджане антиармянской пропаганды, подтверждает, что организованные в Баку погромы не имеют срока исторической давности, и Республика Арцах будет последовательно в вопросе привлечения организации исполнителей геноцида армянства Азербайджана к ответственности. Заявлением, осуждающим армянские погромы в Баку, выступил и омбудсмен НКР Артак Бегларян. Национальное собрание Армении осуждает погромы армян в Баку, которые произошли в январе 1990 года. Об этом заявил спикер парламента Армении Арарат Мирзоян. Во время погромов армян с 13 по 19 января 1990 года, по разным оценкам, в Баку было убито до 400 человек. Почти 200 тысяч армян были изгнаны из столицы Азербайджана. Арарат Мирзоян отметил, что в 1990 году в эти дни произошли погромы армян в Баку, и все депутаты парламента осуждают это насилие, отвергая любые виды насилия на основе дискриминации. Мы, как народ, который в течение своей истории несколько раз сталкивался с подобными трагедиями, никогда не потерпим подобных видов насилия в отношении любого народа, сказал спикер парламента Армении. Венские и петербургские договоренности по карабахскому урегулированию остаются в повестке дня. Об этом заявил на заседании парламента Армении депутат от фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян. Вопрос о венских и петербургских договоренностях неоднократно озвучивался и представителями прежних властей. Хочу сказать, что впечатление, будто Ереван отказался их затрагивать ошибочно. Они продолжают оставаться в повестке дня. «Мы будем руководствоваться интересами Армении и решениями армянского народа», отметил Рубинян. Что касается встреч на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана, то, по его словам, первичная задача – обеспечение продолжения переговоров или рестарта. В Степанакерте продолжает свою работу 33-е общее собрание Армянской революционной федерации Дашнак-Цуцюн. О значении проведения конференции в Арцахе и ожиданиях от него в слове директора московского офиса Айдада, члена Армянской революционной федерации Дашнак-Цуцюн Нерсеса Нерсисяна. За 128 лет это первый раз, когда общее собрание Армянской революционной федерации Дашнак-Цуцюн проводится в Арцахе, и это имеет символическое значение. С этим и констатируем, что Дашнак-Цуцюн всегда был и будет опорой Арцаха. Собрание имеет огромное значение всех тех сил, национальных сил, которые действуют не только в Армении под эгидой Дашнак-Цуцюн, но и во всем мире. Присутствуют делегаты, около 100 делегатов от больше 30 государств мира. И вот мы здесь будем решать повестку предыдущих 4 годов. И я думаю, что вот с этим решением, которые будут принято вот прямо в Арцахе, в этой собрании, будет более, наша организация становится сильнее и более продуктивнее. Вопросы будут касаться не только внешней политики, только организационных и структурных вопросов, но и межнациональных, межгосударственных отношениях. И, что самое важное, будет четко принято наше национальное поведение этих четырех году. Это был материал с участием директора московского офиса Гайдата Армянской революционной федерации Дашнак Цуцюн Нерсеса Нерсисяна. В настоящее время при финансовой поддержке компании Grand Holding в Степанакерте проводится благоустройство территории собора Покрова Святой Божией Матери. Вся территория будет облицована натуральным белым камнем. За последние 12 лет строительство храма существенно замедлилось. Причина – нехватка денежных средств. Затем были сделаны большие инвестиции и работа возобновилась. Были освящены и установлены крест и колокола. Согласно проекту, диаметр церкви составляет 30 метров, высота 35 метров, высота колокола 24 метра. Под церковью находится 6-метровое подвальное помещение с железобетонным потолком около 2,5 метра высотой. Архитектор собора Гадик Яранасян сообщили в Министерстве градостроительства, отметив, что собор Святого Покрова должен открыться 7 апреля сего года. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. О страшных событиях, погромах армян в Баку с 13 по 19 января 1990 года написаны статьи, воспоминания, книги. Нелли Авакова – свидетельница этих трагических дней, чудом спасшаяся, ныне проживает в Соединенных Штатах Америки, написала книгу воспоминаний «Паром». На основании этой книги будет снят фильм в Голливуде, рассказала она. Художественный фильм «Паром», который расскажет о тех событиях, о геноциде армян в Азербайджане. Я об этом говорю всегда смело. Никакие погромы. Это был обыкновенный геноцид армян в Азербайджане. Хотя после Сумгаита многие армяне начали покидать Азербайджан, Нелли Авакова до конца не верила, что такое может произойти в ее родном городе Баку, который строили армяне, где большую роль сыграла и ее семья. Мой муж верил, что все еще станет на свои места. У меня еще папа родился в Баку. У нас давно в род нашей семьи бакинцы. Поэтому не верили, оставались, еще надеялись, что все уладится. Все-таки была советская власть, которая нас покинула. Государство нас не защитило. И мы остались наедине с собой. Кто как мог выбирался, а те, кто не смогли, сгорели в своих квартирах, остались на улицах родного города, непогребенными, непризнанными. Ну а нас всех согнали на паром. И целую неделю с 13 по 19 января шли один за другим паромы. Это была инициатива Красноводска, Туркмении, который имел морскую связь с Баку и предложил вывозить армян на пароме, чтобы спасти их от смерти. И это спасение в кавычках превратилось в еще большее зло. Это было продолжение геноцида на пароме, потому что эти молодчики, которые подплывали даже на лодках и поднимались беспрепятственно, мы ехали в грузовом отсеке парома переполненного уже, и я видела своими глазами на том пароме изнасилование 5-летней девочки до смерти. Я видела протыкание протестующих вот этими прутами заточенными, которыми действовали на Сумгаите. И на пароме нас вывезли к утру в Красноводск. И я благодарна этому городу, мой низкий поклон Туркмении. Нас встречали молодые ребята, крепкие, кого на руках, кого как, выносили спасенных, оставшихся. Очень многие уже были выброшены в море уже после смерти или сами бросались, девочки молодые. Изнасилованные и измученные, они бросались, жить не хотели. И в Красноводске нас встретили, приняли по-домашнему уютно. И питание, и телефон бесплатный во все концы, и билеты бесплатные во все концы, и одежда теплая. И нас встречали, потому что на паром были погружены люди из постели, прямо в ночнушках, босиком, раздетые, избитые, уже избитые накануне в доме. Очень много фактов в моей книге. По словам моей собеседницы, любимый город вмиг превратился чужим, холодным, и ласковое когда-то море стало черным и кровавым, поглотившее тысячи невинных истерзанных армян. В Армении в апреле-декабре 2018 года имя Никол дали 14 новорожденным. Об этом сообщили в агентстве записи актов гражданского состояния аппарата Министерства юстиции Армении. В 2017 году именем Никол были названы всего лишь 3 ребенка. Отмечается также, что после криминализации Франции и отрицания геноцида армян, один из граждан Республики Армения назвал сына Саркози в честь тогдашнего президента Франции Николя Саркози. А в одном из сел Ларисской области Армении семейная пара назвала сына, рожденного после 11 дочерей, Зоров, в переводе с трудом. В 2017 году самое распространенное имя для мальчиков в Армении было Давид, девочек же чаще всего называли именем Наре. Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что вопрос о возвращении в Россию задержанного в Азербайджане россиянина Марата Уилданова-Галустяна удастся решить путем диалога. Во время большой пресс-конференции по итогам 2018 года Лавров отметил, что вопросы, которые касаются граждан России, оказавшихся в непростом положении в других государствах, в том числе в странах СНГ, регулярно затрагиваются в МИД в ходе двусторонних контактов, пишет агентство ТАСС. Смею вас заверить, что и это конкретно тема звучала в ходе недавних переговоров с нашими азербайджанскими коллегами. Надеюсь, что мы сможем через диалог и через решения, опирающиеся на правовые нормы, выйти на устраивающий всех результат и сможем вернуть этого гражданина в Россию, заявил Сергей Лавров. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.